730. Матерь Агни-йоги. Мой сын, в каждой записи можно видеть руководство непосредственное. Каждой ошибке дается корректив и указание, как поступать правильно. Нужны также и беседы о духовном. Легче руководить, когда оформляются мысли при взаимном обмене. Говорите о жизни. Говорите о духовном, мы поможем вам разобраться во всех сложностях жизни, внося в случае ошибки свою поправку. Близкою заботою не оставим. Идите спокойно в наших заботы лучах.